зная, что вы с моим племянником питаете друг другу взаимное чувство, я осторожно поговорил с его отцом о возможном браке. Он сказал, что если такова будет моя воля, он не станет запрещать сыну жениться на тебе. Но его очень тревожило кровное родство между вами. И к тому же Саффолк признался, что у него уже есть на примете другая невеста. Кейт, конечно, знала все это. Но знала она также и то, что у герцога имелись и более серьезные возражения против этого брака, о которых он никогда не осмелился бы сказать ее отцу. Ее отчаяние было невыносимым. Она теперь рыдала так горько, что Ричард и его жена забеспокоились. «Милая, этот человек не подходит тебе», — мягко сказала Анна, обнимая падчерицу за вздрагивающие плечи и предлагая ей свой платок. «Да, вернее, я ему не подхожу, потому что я незаконно рожденная», — воскликнула Кейт. «Вот истинная причина того, почему отец Джона возражает против нашего брака». Ричард был ошеломлен подобным заявлением. «Это невозможно», — возразил он. «Для любого мужчины огромная честь жениться на дочери короля, законорожденная она или нет. И граф Хантингтон это хорошо понимает. Он давно восхищается тобой издали. Да, у милорда Саффолка есть достаточные основания возражать против этого брака. Но для меня гораздо важнее те выгоды, что сулит твой брак с Хантингдоном. Ты позволишь мне объяснить?» Кейт едва заметно кивнула, она вытерла слезы, но унять дрожь была не в силах. «Уильяму Герберту 28 лет», — начал король. «Совсем старик», — подумала девушка. «Его отец и тезка был одним из самых сильных сторонников дома Йорков, за который он доблестно сражался в ходе последней войны. Эдуард IV, взойдя на трон, одарил старшего Герберта высокими чинами в Южном Уэльсе, сделал его бароном, подарил замок Пембрук и много других цитаделей и особняков». Кейт узнала, что лорд Герберт победил уэльских тюдоров, которые сражались за дом Ланкастеров, и вскоре получил их графство Пембрук. После этого, продолжал король, он показал себя умелым правителем всего Уэльса, и король Эдуард, считая этого человека своим другом, доверил ему воспитание юного Генриха Тюдора, который провел раннее детство под присмотром Герберта в замке Раглан, родовом гнезде Хантингдонов. Этот граф Пембрук начинал скромным сквайром, сказал Ричард, но за 10 лет стал одним из самых важных лордов королевства. И вполне заслуженно. Он оказывал неоценимые услуги нашему дому. Кейт не понимала, какое отношение к ее браку имеет карьера этого вельможи, но не осмеливалась возражать. Она сидела молча, погруженная в свои страдания, пытаясь сосредоточиться на том, что говорит отец. «Твой будущий муж рос как раз в эти годы. В 11 лет он был посвящен в рыцари, получил титул барона Данстера и женился на Марии Вудвиль, сестре королевы». По тону отца Кейт поняла, что он не одобрял этого шага, но ее интерес был настолько подогрет тем, что Хантингдон уже был женат, и что она собой представляла, это Мария Вудвиль, — спросила девушка. Отец с надеждой посмотрел на нее. Он решил, что дочь понемногу смиряется с неизбежностью этого брака, но на самом деле в Кейт просто говорило любопытство. «Откровенно говоря, я не знаю», — ответил Ричард. «Их было так много, сестер из рода Вудвилей. Она, вероятно, провела при дворе очень мало времени, а потом ее увезли в Раглан». «Как увезут и меня», — в отчаянии подумала Кейт. «Боже, где он, этот Раглан? где-нибудь в глуши, в горах Уэльса? Нет, нет, никогда. Леди Хантингдон умерла 2 года назад. У нее осталась дочь Элизабет, единственная наследница графа. И он, конечно, ищет породистую кобылу, которая принесла бы ему сыновей. Горькое чувство охватило Кейт. Пусть поищет где-нибудь в другом месте. Я за него никогда не выйду. Это горе было не единственным в жизни Хантингдона, продолжал Ричард. К несчастью, в 1469 году его мужественный отец Пембрук был захвачен сторонниками ланкастеров у Эджкот-Мура и обезглавлен ими в Нортгемптоне. Его сын, твой будущий муж, попытался тогда утвердить свою власть в Уэльсе, но он был очень молод и не обладал опытом отца. Поэтому влияние Гербертов там уменьшилось. Ему не удалось помешать Джасперу, дяде Генриха Тюдора. Тот выкрал мальчика из замка Араглан и бежал с ним во Францию. Все это вряд ли могло послужить потенциальному жениху благоприятной рекомендацией. Да, Уильям Герберт пережил трагедию, но сам особыми достоинствами не отличался и ничуть не походил на такого незаурядного человека, каким был ее отец. А тот вел свой рассказ дальше. Молодой граф преданно служил королю Эдуарду как в Уэльсе, так и во время войны во Франции. 5 лет назад он согласился отдать королю графство Пембрук в обмен на графство Хантингдон. Король Эдуард хотел, чтобы земли Пембрука перешли его сыну, принцу Уэльскому, и тайному совету Уэльса и Марки. Он желал укрепить влияние принца в этих местах. Это был разумный план. «Похоже, — подумала Кейт, — обмен действительно был справедливый, и готовность, с которой Уильям Герберт согласился, свидетельствовала о его преданности. Но при чем тут я? Я никогда не смогу полюбить никого, кроме Джона». Тут слезы снова навернулись ей на глаза. Бедняжка сдерживалась из последних сил. Ну, а в последние месяцы милорд Хантингдон показал, чего он стоит на самом деле, — сказал Ричард. Во время бунта Бекингема он служил моим верховным судьей и уполномоченным по набору войска в Южном Уэльсе. Ему удалось удержать эти земли под властью короны. Я за это щедро наградил Хантингдона, сделав его вместо Бекингема главным своим представителем в Уэльсе. Дочь моя,